Часть четвертая. Когда я прибыл в Филадельфию, то остановился в доме того самого адвоката, с которым был знаком Десмонд и который отыскал брачное свидетельство моих родителей. Он жил всего в трех кварталах от дома, где моя мать провела свое детство. Прошло несколько дней, прежде чем я нанес туда визит. Верхом на пони я подъехал к дому на Спрюс-стрит. У ворот меня встретил конюх и отвел пони в стойло. Я поднялся по ступенькам к большой деревянной двери с высокими мраморными колоннами по обе стороны. Дворецкий, узнав, что у меня дело к хозяйке дома, проводил меня в холл. «Скажите ей, что я Сайлас Бёрд», — сняв шляпу, попросил я. Меня просили подождать в гостиной, большой комнате с портретами во весь рост в золоченых рамах. Я сел на диван красного бархата, а напротив стояло кресло, обитое темно-зеленой тканью с вышитыми желтыми орхидеями. С собой у меня была баварская скрипка мамы. В комнату вошла сопровождаемая сиделкой старая женщина. Ей нужна была помощь при ходьбе, ее серые глаза были мутными, но для своего возраста она выглядела крепко. По моим прикидкам, ей было лет 80 или около того. Я поднялся и вежливо поклонился. Она пристально посмотрела на меня и затем ткнула в мою сторону своей тростью. «Ты пришел за деньгами?» — спросила она надтреснутым голосом. «Нет, мэм», — ответил я. По отношению к ней я не испытывал ровно никаких чувств, а потому не обиделся и не удивился. От нее мне ничего не было нужно. Я просто подумал, что вы захотите узнать о том, что я есть. Я сын вашей дочери, Сайлас Бёрд. Она кивнула и пару секунд молча смотрела мне в глаза. «Где она? Где моя Эльза?» Она умерла при родах. При этих словах старуха опустила взгляд и как будто уменьшилась в размерах. Рука сиделки удерживала ее от падения. «Кажется, я это знала», — сказала она. В ее глазах заблестели слезы. «Но все равно думала, что, может быть, я снова увижу ее». «Вы ее увидите», — подумал я, но не сказал этого вслух. «А ты хорошо живешь?» — оправившись от новости, спросила она. «Выглядишь ты хорошо. Выглядишь так, будто о тебе заботятся». «Да», — кивнул я. «Сейчас еду в колледж в штате Мэн. Мой па заботился обо мне, но он умер, когда мне было 12 лет. С тех пор я живу в Розашароне у одной семейной пары. Жена в детстве была знакома с моей матерью». «О? Кто же это?» «Дженни Чалфанд. Урожденная Дженни Корнуолл». «Ах да, Корнуоллы. Они жили здесь много лет назад. Я их помню». «Они были очень добры ко мне». «Хорошо, хорошо. Так чего ты хочешь?» «Ничего». «Это скрипка Эльзы?» — спросила она старческим дрожащим голосом. «Да». «Ты привез ее мне?» «Нет, это все, что у меня есть от мамы». «Тогда зачем ты ее принес?» «Это все, что у меня есть от мамы», — повторил я. Она пожевала губами. Видно, что-то в моем ответе смягчило ее, потому что она вдруг сказала. «Вот что. Дам-ка я тебе дагерротип Эльзы. Молли, принесешь его сюда? Тот портрет, что лежит на комоде в моей комнате». Сиделка, присматривающая за ней, молодая женщина с ярко-рыжими волосами, помогла старухе сесть в зеленое кресло и затем вышла из комнаты. Я опустился на красный бархатный диван. Мы молча ждали. Раньше я думал, что захочу задать ей миллион вопросов, если когда-нибудь встречусь с ней. Но сейчас ни один не приходил в голову. Тишину нарушила старуха. «Ты ведь знаешь, это скрипка из Миттенвальда», — сказала она, глядя на скрипичный футляр у меня на коленях. Я вежливо кивнул и потом вздрогнул. «Простите, что вы сказали?» «Ты играешь?» Не услышав моего вопроса, поинтересовалась она. «Нет, я не играю». «Вы сказали Миттенвальд?» «Да. Мы купили Эльзе эту скрипку в Баварии. Там самые лучшие мастера. У нее были такие способности к музыке». С улыбкой я откинулся на спинку дивана. «Еще она пела», — добавила старая женщина. «Была одна песня, которую она очень любила. Сейчас я не вспомню название». Я тотчас понял, что это за песня. В ушах зазвучал голос Митеваля, напевающего ее мне. Все вдруг стало совершенно ясно, но я ничего не сказал. Слова старухи растаяли в тишине. В гостиную вернулась Молли. Она раскрыла футляр дагеротипа, чтобы показать его старухе. Та поджала губы и махнула рукой. Тогда Молли передала портрет мне. Я впервые, если не считать снов, увидел, как выглядела моя мать. С блестящего зеркального изображения на меня смотрело ее лицо. Сияющие глаза, смелые и пытливые. Вероятно, на портрете ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Она была так красива, так полна жизни, что у меня на глаза навернулись слезы. «Спасибо», — произнес я с трудом, пришлось откашляться. «У моего отца не сохранилось ее фотографий. Иногда я думаю, что потому-то он и стал фотографом. Память об одном снимке, который он не сделал». Старая женщина кашлянула, скорее всего, потому что не желала ничего слышать о моем па. Тогда я быстро поднялся. «Что ж, мне пора», — сказал я. Она этого не ожидала. «О, хорошо. Может, тебе еще что-нибудь нужно?» — торопливо спросила она. «Видишь ли, я живу совсем одна. Мой мальчик умер очень давно. Потом Эльза нас покинула. И мужа моего нет уже много лет. Ты на него похож». «Вряд ли. Я похож на моего па», — возразил я и вытер глаза костяшками пальцев. Надев котелок, я вежливо склонил голову. «Вы спрашивали, не хочу ли я чего-то еще?» «Спасибо, мне ничего не надо. Но я был бы вам очень признателен, если бы вы позволили мне насладиться прогулкой по вашему имению. Дженни рассказывала о пруде, где любила плавать моя мать. Я хотел бы посмотреть на тот пруд и еще на сад, в котором моя мать провела свою юность». Моя бабушка, ибо такова была наша родственная связь, жестом призвала Молли, чтобы та помогла ей встать. «Конечно», — сказала она слабым голосом и махнула крошечной старческой ладонью. «Иди куда хочешь». Я решил, что она дает мне понять, что визит окончен, и двинулся к выходу. Но когда я проходил мимо нее, старая женщина прикоснулась к моему локтю. Я остановился, и она, глядя куда-то себе под ноги, схватила меня за руку. Затем, не говоря ни слова, она притянула меня к себе и вскарабкалась своими двумя морщинистыми руками вверх по моей руке, как по лестнице. В ней оказалось больше силы, чем я предполагал. Затем она обхватила меня за шею и прижалась щекой к моему лицу. Казалось, что она пытается надышаться мной. Я обнял ее дряхлое тело и держал его, как хрупкую морскую раковину.